Это выходцы из Кавказа и некоторых стран Азии, а, собственно, унцовцы там всего-навсего несли караулы и занимались обслугой. Тогда сразу спросят, а как это у тебя под носом в Карпатах проходили подготовку представители так называемого «черного интернационала» боевики международного терроризма? Ведь не скажешь же, что покрывательство, обеспечение секретности и всяческая иная помощь в подготовке боевиков изрядно оплачивалась. Так изрядно, что нельзя никак было отказаться. Когда тебе к горлу приставляют пачку зелени, это хуже любого ножа. «Что еще, мать те, за акция?» — раздраженно спросил Комиссаров. «Сейчас скажу», — улыбнулся Моцар. «Акция вполне серьезная, но вы не расстраивайтесь так. Все находится под моим личным контролем. Собственно, предотвратить акцию и обезвредить московскую группу я могу и своими силами». «Так обезвредьте?» «Боюсь, что это делать и поздно, и не имеет смысла». «Моцар, ты мне что, специально голову морочишь?» «Нет, просто я готовлю вас к одному сообщению». «Выкладывай, не тяни резину». «Не думаю, что вы готовы правильно его воспринять. Ну ладно, так уже быть, скажу. Но...» Один из львовских подпольщиков, в частности, Николай Иванович Соколов, между прочим, профессиональный разведчик, готовит покушение на папу. Генерал вскочил с кресла и, грязно ругаясь, заходил по комнате. Среди мата изредка мелькали печатные слова, которые, если их запомнить и собрать, нанизывались в следующую тираду. «Жопа, дерьмо, ты сволочь, Моцар, ты гадюка знал и молчал, свинья поганая». Моцар успокаивал его. «Пан Комиссаров, во всем этом есть и положительные стороны. Старик будет осуществлять подготовку покушения в точном соответствии с предложенным мной планом». Однако генерал разошелся так, что печатные слова уже напрочь исчезли из его речи. Моцар с блуждающей улыбочкой пережидал буйство своего партнера. Наконец брань утихла, и Комиссаров сказал совершенно нормальным голосом. «Какого хрена?» «Очень просто, коллега», — терпеливо объяснил Моцар. — «Неужели вам не хочется отличиться в поимке опасного террориста? А ведь если не нервничать, как это делаете вы, а оставаться хладнокровным, как это делаю я, то оказывается, что это совсем даже не сложная задача. Посмотрите, я сообщаю вам все детали того плана, по которому будет действовать подпольщик по кличке Дед. Несколько ваших агентов, думаю, двоих будет вполне достаточно, под руководством моего человека выследят этого бандита. Его арест и сдачу под суд я оставляю вам, но в случае, если вы согласитесь, на одно мое условие». «Какое еще к дьяволу условие?» «Попросите принести кофе, пан Комиссаров, вам требуется успокоиться». Уже раздраженно сказал Моцар, и когда принесли кофе и коньяк, в другом виде кофе генералу не подавали никогда, и сам генерал более-менее пришел в себя, он продолжил. «Все, чего я хочу, так это чтобы подвиг службы безопасности Украины не прошел незамеченным. Дело должно получить самую широкую международную огласку. Не думаю, что это вызовет у вас большие возражения». «Да», — поколебавшись, ответил генерал, — «пусть. Огласка такого дела нам не повредит. Где находится проклятый старик? Я сейчас же отряжаю людей для его поимки». «Вот снова вы торопитесь, коллега. Или вы не знаете, как работает вся на свете продажная пресса? Сейчас поимка старика с ржавым пистолетом будет выглядеть не более как курьез. Это сенсация на час. Нет, нам нужна настоящая газетная шумиха. Деда нужно выследить, провести до самой точки и момента, когда он поднимет руку на понтифика. И только тогда его нужно будет за эту руку поймать». «Риск!» «А вся ваша служба не риск?» Генерал поморщился. Он давно разлюбил риск, но сознаваться в этом не стал. А у Моцара нашлись и дополнительные аргументы. «Ведь это и вам на руку, ясновельможный пан. Отведенная рука убийцы папы вызовет и восторг начальства, и благодарность папы. Ваша карьера сделает новый рывок». Генерал залпом допил коньяк и изрек: «Действуйте. Я даю людей. Распоряжайтесь, как сочтете нужным. Но если вы его прозеваете, я вашу контору разгоню и буду гнать до самого Лондона».